Популярной метафорой духовного прозрения в школе Чань стал рассказ об укрощении буйвола пастушком. Известно более десятка его вариантов, представленных в серии картинок. Почти все они появились в XII веке, время окончательного оформления чаньской традиции. В схеме укрощения буйвола выделяются три уровня сознания. Первый — состояние помрачения или загрязненности сознания страстями, когда буйвол, то есть наша животная природа, потерян из виду и несется, куда глаза глядят. Следующая стадия — стадия опознания буйвола. Человек осознает собственную ограниченность, прозревает пустотность своих страстей и научается твердо держать внутренний фокус сознания. Теперь подвижник теряет мир или умирает для мира. Третий этап совершенствования знаменует сближение укротителя и укрощаемого, которое завершается возвращением буйвола и пастушка в родной дом. Такова фаза реализации недуальности, в которой исчезает противопоставление просветленности и помраченности, принципа и явления. От того же чаньской словесности свойственно ироническое отношение к вещам. Ирония здесь выступает знаком связи, а точнее было бы сказать не связи, бесконечного и конечного, знания и незнания. Высшая фаза чаньского совершенства выражена в образе веселого монаха, который с пустыми руками бродит по рынку и обращает в Буд простых торговцев. Иронический образ базарного святого знаменует недостижимое. Он типизирует самую свободу. Конец раздела. На страницах с 262 по 278 даосизм. Даосские секты. Даосизм – самобытная китайская религия, отразившая важнейшие представления и ценности китайцев. Теснейшая связь даосизма со всеми сторонами китайской культуры, и в частности локальными культами, дала основание некоторым ученым считать его национальной религией Китая, подобной, скажем, иудаизму в Израиле или индуизму в Индии. Однако надо иметь в виду, что организационно даосизм всегда был представлен обособленными, замкнутыми сектами. Согласно опросам, проведенным уже в 30-40-х годах 20 века, лишь около 2% жителей Северного Китая считали себя последователями даосизма. В действительности, даосская традиция лишь увенчивала собой пирамиду народных культов, а даосские божества выступали верховными богами народного пантеона. Подобно тому, как властелин империи осуществлял свой небесный путь символического устроения мира вне путей земных, даосские священники поддерживали порядок в потустороннем мире втайне от простого люда. Становление традиции религиозного даосизма приходится на первые столетия нашей эры, время кризиса и умирания архаической религии. Страница 263. В середине II века на территории провинции Шаньдун зародилось религиозное движение, возглавлявшееся сектой Тайпиндао, учения великого равенства. Вождь секты Джан Цзюэ привлек на свою сторону, по некоторым данным, 360 тысяч человек. Болезни и страдания Джан Цзюэ объявлял результатом совершенных ранее проступков. Соответственно, в его учении преступления и наказания трактовались в категориях греха и раскаяния. Заболевшего помещали в отдельную комнату, где ему предстояло хорошенько покаяться в содеянном зле. Лечил же Джан Цзюэ заговоренной водой. Пафос индивидуальной моральной ответственности был новшеством, которое отсутствовало в государственной религии Хань, сводившей все к мироустроительной миссии императора. Идеология Тайпиндао была пронизана апокалиптическими настроениями и связывала гибель Хань с наступлением эры Желтого Неба, эры благоденствия и счастья. В 184 году Джан Цзюэ поднял восстание, которое было потоплено в крови. Новая религия, однако, выжила, а с ней выжила и новая идея общности людей по признаку веры, избранных людей семян, которым уготовано блаженство в обновленном мире, где будет царствовать даосский совершенный государь. Безвестные проповедники распространяли сутры, возвещавшие о грядущем торжестве даосской утопии, где исчезнут ложь и обман, люди будут жить долго и счастливо в окружении ручных львов и единорогов, а урожаи достигнут размеров сам 9. Об эволюции даосизма в последующие столетия можно судить на примере другой секты, сложившейся в горах Ханчжуна около середины II века. Основанная по преданию даосом Джан Лином, секта получила от ханьских чиновников прозвание «Пять Доуриса», поскольку Джан Лин установил для своих приверженцев ежегодную подать в этом размере. К рубежу II-III веков Когда во главе секты встал Джан Лу, принявший титул небесного учителя, она приобрела черты теократического государства, в котором имелись два основных класса. Посвященные в секреты бессмертия дао-ши, даосские мужи, и дао-минь, даосский народ. Последнему было достаточно соблюдать нравственные предписания, участвовать в обрядах и повиноваться духовенству, чтобы обеспечить себе вечную жизнь.